Глава 16. По совету астрологов, главнокомандующий со штабом должен был тронуться из Бубаста в 7-й день месяца Атир. В этот день, удачнейший из удачных, боги в небесах и люди на земле торжествовали победу Ра над врагами. Тот, кто появлялся на свет в этот день, умирал обычно в глубокой старости, окруженный почетом. Этот день считался также благоприятным для беременных женщин и торговцев тканями и неблагоприятным для мышей и лягушек. Став главнокомандующим, Рамсес с жаром принялся за дело. Он лично встречал каждый приходящий полк, проверял его вооружение, обмундирование и обозы. Приветствуя новобранцев, он призывал их усердно учиться военному искусству на погибель врагам и во славу фараона. Рамсес председательствовал на всех военных совещаниях, присутствовал при допросе каждого шпиона и собственной рукой отмечал на карте передвижение египетских войск и расположение неприятеля. Главнокомандующий так быстро переезжал с места на место, что его ожидали повсюду, но он всегда налетал неожиданно, как ястреб. Утром его видели южнее Бубаста, где он проверял продовольствие. Через час он уже был на северной стороне, где обнаруживал, что в таком-то полку не хватает 150 человек, а к вечеру, догнав переднее охранение, присутствовал при переправе войск через Нильский рукав и производил осмотр 200 военных колесниц. Святой Ментесуфис, помощник Херихора, хорошо знавший военное дело, не мог надивиться на Рамсеса. «Вам известно, святые братья, — говорил Ментесуфис Сэму и Мефресу, — что я не люблю наследника с тех пор, как обнаружил в нем злобу и коварство. Но да будет Осирис мне свидетелем, юноша этот прирожденный полководец. Скажу вам нечто невероятное. Мы подтянем свои силы к границе на 3-4 дня раньше, чем можно было ожидать. Ливийцы уже проиграли войну, хотя еще не слышали свиста нашей стрелы. Тем более опасен для нас такой фараон, — заметил Мефрес со стариковским упрямством.